Нужно было также исподволь откладывать себе денег на дорогу. Это тоже требовало времени, тем более, что ничтожное янычарское жалование выдавалось нерегулярно, очень редко, обычно перед каким-либо важным событием или праздником. Сама янычарская служба Василия была отнюдь не тяжела и малообременительна. Такая служба могла с годами превратить человека в законченного лентяя и бездельника. За 9 месяцев пребывания в янычарском войске Василию приходилось лишь нести караульные обязанности во дворце. Ни разу не брал он в руки ружья, не выстрелил из пистолета, не обнажил кинжал. Никто не обучал его военному делу и не спрашивал с него каких-либо военных знаний. Только неотступный Ибрагим Мулла требовал от Василия твердого знания турецких молитв, говоря, что это сослужит ему большую службу и прибавит немало звонких пиастров. Как потом оказалось, Мулла был прав. Скука терзала Василия во время бесконечного стояния в дворцовом карауле, тоска преследовала его дома. Злую, жадную, хитрую Айши-Дуду он возненавидел, она платила ему тем же. Не раз она доносила на него Муле, и тот все более косо глядел на вновь обращенного. И лишь дворцовые события изредка разнообразили унылую, тоскливую жизнь на чужбине. Они были и забавными, и страшными. Так однажды пост Василия оказался рядом со столбом дворцовой ограды, на котором была еще с вечера вздета отрубленная голова анатолийского паши, казненного по приказу султана. Рядом с головой висела на дворцовой решетке доска с приговором. Целый день эта отрубленная голова глядела на Василия незрячими глазами, глумясь насмешкой смерти над смущенным янычаром. Прилетали вороны клевать мертвечину, Василий с отвращением гнал их. Множество зевак толпились у решетки, тыча пальцами в сторону окровавленной и склеванной страшной головы. Василий Баранщиков не чаял, как избавиться от этого поста, и даже задумался о немедленном побеге, который, вероятно, кончился бы его гибелью. Случалось ему видеть и торжественные дворцовые церемонии, вроде парадного выхода султана со свитой на богослужение в мечеть Айя София. От дворца до мечети было не более 150 сажен, но шествие длилось свыше часа. По роскошной ковровой дороге, высланной до самого храма, султан, сопровождаемый свитой, шел босыми ногами к мечети. 120 высших сановников свиты с макушки до пят были усыпаны драгоценностями и золотом. Видимо, приближенные султана забыли изречение «Роскошь — это беда». Слова эти принадлежат турецкому феодалу и политическому деятелю XVII века Кочи Бею Гемерджинскому, автору трактата о причинах упадка Отаманской империи. Напомнив, что Османское государство — саблей добыто и лишь саблей может быть удержано, он обращается к высшим руководителям атаманской порты с предостерегающими словами «Роскошь — это беда». Роскошь султанского двора поражала даже французов. Так, по сведениям автора трактата при султане Мураде III 1574-1595, состав дворцовых слуг, получающих жалование, включая янычаров охраны, равнялся 37 153 человекам, в том числе кухонной прислуги 489, конюхов 4357, гайдуков 200, отведовальщиков пищи 40, дверников 356 по числу дворцовых дверей и так далее. В позднейшие времена, описываемые в повести, количество дворцовой прислуги еще более возросло. Дома, а часто и на службе, в свободные от караула часы, Василий, чтобы занять праздные руки и отогнать черные мысли, пристрастился к сапожному ремеслу. Он научился кроить и шить турецкую обувь лучше, чем турецкие мастера. За этим занятием никто не беспокоил его, он часами оставался один, обдумывая планы бегства. Побег морем снова отдалил бы его от России, а посуху пуститься... Без подмоги пропадешь. И дорогу надобно загодя выспросить. А у кого? Об этом и думал Василий, раскраивая цветной софьян. Впрочем, собственных денег у него не прибавилось. Плату за туфли получал либо Махмуд, либо Айшедуда. Они вначале дивились пристрастию янычара Селима к столь мирному и низменному труду, но зато быстро привыкли к новому источнику дохода.